Первое время Сергей ждал, что Владимир позовет его к себе, его и сыновей. Однако посылов от новгородского князя не было. Впрочем, Владимир не позвал не только Сергея. Он не приблизил к себе никого из киевских лучших людей, кроме Волчьего Хвоста, который ушел к Владимиру еще до осады. Осторожничал Владимир. Союзники против Ярополка ему сейчас были не нужны, он и так был сильнее. И приближать к себе кого-то раньше времени не хотел, чтобы никто в Киеве не мог сказать, что Владимир кому-то обязан хоть частью победы. Хватит одного блуда. Про блуда, впрочем, никто не знал, тем более, что боярин сидел сейчас в Родне вместе с Ярополком. Стольный град Киев ждал, чем кончится братская распря. А Владимир, хоть и жил в Киеве, городом не повелевал и к присяге киевлян не звал. Единственное, что сделал, на год освободил всех новгородских купцов от мыта. Кое-кто уговаривал князя поднять пошлину ромеям, но Владимир, по совету Добрыни, делать этого не стал. Обижать ромеев, не разобравшись с Ярополком, было бы неумно. Пусть сначала падет Родня.